23 февраля 2097 года, суббота. Сегодняшний день порадовал меня больше, чем я ожидал. Вместе с Аканой приехал Джордж. Хотя прошло менее 2 недель, кажется, будто мы не виделись целую вечность. Акана сердилась, глядя, как ее брат радуется приятному сюрпризу. «Запомни, глупая сестра, крепкая дружба немногим уступает кровным узам». Акана злилась и бронилась, но я игнорировал ее. Если бы приехала только сестра, я отвел бы ее в какую-нибудь забегаловку, но поступить так же с лучшим другом было просто немыслимо. Я взял Джорджа, а заодно и Аканы, в известный ресторан «Сукияки», который, как говорят, работает с 1869 года. И оно того стоило. Еда выше всяких похвал. Джордж был доволен. Жаловалась, как всегда, только Акана. Сегодня ей хотелось что-нибудь приготовленное настоящим поваром. «Ешь, что дают. Дома тебе ведь хватает еды, приготовленной автоматической кулинарной машиной». Потом мы вернулись в особняк. Сейчас мне нужно о многом поговорить с Джорджем, поэтому закончу с записями на сегодня. 24 февраля 2097 года. Воскресенье. Я собирался показать сестре город, что поделать, раз отец приказал. Но планы пришлось изменить. Акана сказала, что сегодня мы никуда не уйдем, пока не попробуем ее стряпню, и с утра закрылась на кухне. С утра, понимаете? Пришлось нам с Джорджем довольствоваться на завтрак тостами с маслом. Незадолго до полудня Акана наконец закончила баловаться с кастрюлями. Радует только то, что меня не заставили бегать по магазинам. Смотритель уже позаботился о продуктах и специях. Должен сказать, вышло у нее не так уж и плохо. Со вчерашним обедом ее готовку, конечно, не сравнить, но и отвращения она не вызывала. К слову, это было карри с соусом из супермаркета. А кто-то еще имел наглость заявить, что сможет сделать из магазинных полуфабрикатов кулинарный шедевр. Глупая сестра, такое под силу только настоящим поварам. Говорят, все становится съедобным, если добавить порошок карри, но в стряпне Акана его было слишком много. А Джордж сказал, что вышло вкусно, наверное, из вежливости. Кажется, это ее порадовало, поэтому я не стал критиковать. Поскольку Акана готовила почти все утро, я начал думать, как урезать планируемую экскурсию. Все мои усилия в доме Саигуса, все мои страдания оказались напрасными. В итоге я решил, что буду следовать плану, просто мы вернемся домой, когда стемнеет. Всех достопримечательностей не увидим, но тут уже ничего не поделаешь. Когда я попросил Акана и Джорджа собрать свои сумки, моя глупая сестра с недовольством спросила «Зачем?». Затем, что я вышлю багаж заранее. Вернемся мы поздно вечером. Я даже удивился столь странному вопросу. И тут я выясняю, что сестра вовсе не собиралась идти на экскурсию. По всей видимости, она приехала, чтобы осмотреть дом и убедиться, что сюда можно пригласить друзей на каникулах. «Отец, из-за твоей ошибки мне пришлось стать игрушкой сестер Саигуса». Пока я тихо закипал, Акана сказала, что хочет встретиться кое с кем. Я с трудом сдержал крик, когда услышал имя «Шиба-сан». Я протестовал, просил отказаться от этой затеи, но сестра оставалась неумолимой. Она ругалась и говорила, что я должен хотя бы позвонить ей. А когда она обозвала меня трусливым неудачником, я вспылил и сказал, что сделаю это. Чёрт, меня взяли на слабо. Я сам себе отрезал путь к отступлению. Пока я звонил Шиби-сан, Акана и Джордж были рядом и наблюдали. На телефонный звонок ответила молодая девушка в форме горничной. Кажется, я уже видел ее прежде. Если правильно помню, она первогодка из школьного совета. Неужели ошибся номером? Однако долго гадать мне не пришлось. Девушка ответила... «Да, это дом семьи Шиба». Я вздохнул с облегчением и представился, и тут у меня в голове возник новый вопрос. «Этот парень что, заставляет младшеклассницу наряжаться горничной?» Теперь я понимаю, что эта мысль очень странная. Меня бы посчитали извращенцем, если бы я сказал подобное вслух. Все-таки Шиба-сан – следующая глава семьи Юцуба. Конечно, у нее должна быть горничная. Когда я сказал, что хочу поговорить с ней, девушка не стала уточнить причину и просто перевела звонок. «Этидзё-сан, это Шиба. Рада, что ты позвонил. Мы уже давно не виделись, не так ли? Кажется, прошло 5 дней с нашей последней встречи». Я будто опьянел от радости. Она запомнила день, когда видела меня в последний раз. К сожалению, видеопередача была отключена, но люди часто так делают, когда принимают звонок дома. Особенно девушки. Они не любят появляться перед мужчинами в домашней одежде. Однако и одного голоса хватило, чтобы очаровать меня. Я с трудом справлялся с эйфорией. Когда я сказал, что моя сестра хочет увидеться с ней, и попросил уделить нам немного времени, Шиба-сан с радостью согласилась. Жаль, конечно, что с ней придет и этот парень, но ничего не поделаешь. Всё-таки девушка не должна приходить на встречу с парнем одна, если они не пара. Мы договорились собраться в кафе «Эйн Бриз» недалеко от первой школы. К счастью, нам не пришлось заставлять Шибу-сан ждать. Благодаря точности современного общественного транспорта задержек пути почти не бывает. Девушка, которую я не видел 5 дней, словно сияла. Всё-таки она отличалась от обычных людей. Даже Акана замерла от восторга. Она так смутилась, когда пыталась представиться, что я чуть не рассмеялся. Да, никто не в силах устоять перед её очарованием. А Джордж уже оживлённо разговаривал с Шибой. Возможно, это лишь моё воображение, но мне показалось, что тот парень тоже получил удовольствие от встречи с моим другом. Они обсуждали такие сложные вопросы, как схожие явления в разных системах и модуляцию последовательности активации. Рад, что Джордж не скучал на этой встрече. К тому же, поскольку Джордж отвлёк на себя внимание того парня, я смог спокойно поговорить с ней. Мы расстались с Шибой-сан примерно через час. Побродив по Сибу, я с гостями вернулся в особняк. Попробовал снова уговорить их выслать багаж отдельно и отправиться налегке, но не вышло. Ещё они сказали, что провожать тоже не нужно. Впрочем, я со спокойной душой могу оставить сестру на Джорджа, поэтому попрощался с ними у входной двери. Перед уходом сестра сказала пару слов о своём впечатлении от встречи в кафе. Оно оказалось немного странным. Ей было страшно. Я спросил, неужели Шиба-сан была такой ужасающей, но она покачала головой. Похоже, Акана испугал тот парень. Но я считаю, что Сакан он вёл себя как джентльмен. Да, у него немного резкий взгляд, но даже у нас дома есть люди, которые выглядят гораздо страшнее. Я спросил, чего она боялась, однако Акана снова покачала головой, говоря, что не знает. У этого страха не было причины. Напоследок она сказала: «Нисан, будь осторожен». 25 февраля 2097 года, понедельник. С сегодняшнего дня возобновились занятия. Антимагическое движение продолжало набирать обороты. Виновников взрыва уже не было в живых, но это никого не волновало. По всей стране вспыхивали беспорядки. Однако одноклассники, которых я встретил впервые за долгое время, выглядели куда спокойнее, чем до закрытия школы. Наверное, они привыкли. Любой страх рано или поздно притупляется. Бояться всё время просто невозможно. В общем, класс 2А снова оживился. Что до меня, я стал подумывать о том, чем заняться после школы. Задание завершено, и у меня появилось много свободного времени. Сидеть дома мне не хотелось, поэтому сегодня я и спросил разрешения понаблюдать за дисциплинарным комитетом. Было интересно взглянуть, как справляются со своей работой мои коллеги из первой школы. Йошида, глава местного комитета, не стал возражать. Китаяма-сан, сидевшая с нами за одним столом, спросила: «Хочешь сделать обход вместе со мной?» Я вспомнил предостережение Морисаки: «Будь осторожен с девушками на втором году обучения». Серый кардинал Китаяма Шизуку. Самая странная девушка, первая в списке опасных барышень первой школы. Наверное, стоило расспросить Морисаки, за что её так опасаются. Должен заметить, что при мне Китаяма-сан всегда оставалась тихой и кроткой. Конечно, иногда эта девушка вставляла в разговор едкие замечания, но она явно не из тех, кто любит издеваться над людьми. Впрочем, я всё равно почувствовал страх, когда Китаяма-сан предложила пойти вместе. Наверное, Йошида заметил мою нерешительность и потому сказал ей, что сам всё покажет. Китаяма-сан с готовностью согласилась поменяться сменами. Неужели она именно это и планировала? Может быть, я слишком всё усложняю, но если это правда, то своё прозвище она получила недаром. Именно тогда я заметил, что сегодня за обеденным столом не было одного человека. Я без задней мысли спросил, не приходила ли сегодня в школу Тибо-сан. Все, кроме Шибы, разом помрачнели. Это меня обеспокоило. Я опять ляпнул что-то неуместное. Но этот парень соизволил объяснить. По его словам, сегодня в доме Тибо состоятся похороны. Я забыл, что старший сын семьи Тибо умер во время поиска террористов. После занятий Йошида рассказал мне об обязанностях членов дисциплинарного комитета. Первое, что меня удивило, должным образом велись журналы деятельности. Когда я спросил, кто ими занимается, он сказал, что ведёт их сам, как и записи собраний. По всей видимости, Йошида умеет быстро писать. Я уточнил, использует ли он стенографию, и Йошида провёл короткую демонстрацию навыков. Легкими и быстрыми взмахами пера он начал писать в большой записной книжке. Тонкость его движения потрясала. Не думал, что в наши дни кто-то ещё практикует каллиграфию. Об этом я тоже спросил. Со слегка расстроенным видом Йошида ответил, что это необходимо для изготовления талисманов. Если подумать, этот парень – практик древней магии. Значит, он всё ещё пользуется талисманами? Помнится, во время турнира 9 школ он использовал кат странной формы. Вскоре моё желание увидеть, как работают заклинатели древней магии, исполнилось. За малым спортзалом возникла потасовка. Оказывается, в первой школе тоже есть горячие головы. Значит, я ошибался, когда думал, что тут совсем нет хулиганов. Судя по всему, драки здесь не редкость. Йошида выкрикнул предупреждение. Думаю, просто придерживался формальности. С первого взгляда было понятно, что слова не помогут. Потом он достал из левого рукава веер, точнее, набор металлических полос, сложенных в виде веера. Он левой рукой отвернул одну из полос и зажал пластинку между указательным и средним пальцами другой руки. Поднялся легкий ветер, а Драчунов окутал пустой туман. Похолодало. Конечно, до этого было не намного теплее, все же февраль на дворе. Но температура явно понизилась. К слову, эта техника Йошиды довольно любопытна. Похоже, туман состоял из плотного слоя псионов, который мешал активации магии. Конечно, он явно не так эффективен, как помехи, но для обычных волшебников, управляющих небольшим количеством псионов, его будет более чем достаточно. Прозвучало второе предупреждение. В следующий раз Йошида пообещал применить электричество. Драка тут же прекратилась. Как интересно. Когда мы завершили обход, я спросил Йошиду, почему одни парни обращались к нему по имени, а другие по фамилии. Я благодарен ему за то, что он утолил мое праздное любопытство, и потому не буду записывать ответ. Я не имею права доверять бумаге чужие тайны. Скажу только, что Йошида удивительно внимателен к своим друзьям.